Утопила телефон, пока мылась я в ванне. Пропустила твой звонок, позабыв про свидание. В супермаркете меня задержала охрана. Мне не верят, что забыла просто снять это платье. Я кричала тебе в трубку, что ты стал наркоманом. Но откуда же мне знать, что там была твоя мама? Я угнала чей-то скейт, мне звонят федералы. Ну давай, реши проблему, боже, кто из них парень? Твои проблемы, не мои проблемы, но мои проблемы ты решишь, ведь ты же кавалер. Мотаю нервы, я мотаю нервы. Мальчик, ну поверь мне, все это просто совпадение. Тратит свои силы, ведь он быть со мною хочет. Маленький и милый, глупый мальчик тамагочи. Знаю, что всегда меня укроешь от. Пинала мяч, разбила драгоценную вазу. Ну давай, решай проблему.